Живет на свете гадовай, отчаянный лентяй. Твердим ему с утра вставай, ты слышишь, гадовай. Но нас не слышит, гадовай, спит до обеда, гадовай. Ведь он отчаянный лентяй, наш внучек, гадовай. Когда работаешь весь день, тогда ленится лень. Поет топор, поет кетьмень, какой прекрасный день. Когда ты вовремя встаешь, то целый день потом поешь. Конечно, целый день поешь, какой прекрасный день. Отдохнул бы лучше. Я звеню. Ты же не будильник. Вовсе не будильник. Честно, не будильник. Что же я звеню? Прежде чем проститься, нужно песни спеть. Надо всем трудиться, чтобы не звенеть. Чтоб пустозвоном не прослыть. Характер нужно изменить. И под подушкой лень забыть. И нашу песню повторить. Кука-кукарику, кука-кукарику.